Старик Хоттабыч и Мей Ланджи. На старика было просто жалко смотреть. Он никуда не выходил и отсиживался в аквариуме, ссылаясь на то, что у него якобы разыгрался ревматизм. Конечно, это было нелепой мотивировкой, ибо глупо с ревматизмом забираться в воду. Хоттабыч лежал на дне аквариума, лениво шевеля плавниками и вяло глотал ртом воду. Когда к аквариуму подходили Волька, Сережа или Женя, старик уплывал к задней стенке, весьма невежливо поворачиваясь к ним хвостом. По ночам, когда все в доме спали, он вылезал из воды, чтобы немножко размяться, и до утренней зари еле слышно шаркал туфлями по комнате, что-то бормотал. Хоттабыч обдумывал какое-то важное решение. Так продолжалось несколько суток, пока, наконец, в один прекрасный день Хоттабыч не вылез из аквариума. Отжимая воду из бороды и усов, он сдержанно сказал обрадованному Вольке: «Ты меня очень обидел, о сладчайший Волька, отказом от моего скромного подарка. Твое и мое счастье, что я обещал тебе не обижаться. В противном случае я сделал бы с тобой нечто непоправимое, о чем сам в дальнейшем весьма бы сожалел. Ибо я полюбил тебя всей душой и особенно не могу не ценить прекрасное бескорыстие твоей дружбы. Но больше богатства от меня и не ожидай. Я всегда буду делать все, что ты мне прикажешь, но на руки ты впредь не получишь ни одного золотого». «Ну вот и чудесно», – отвечал с некоторым сожалением Волька. «Тут у меня с ребятами имеется к тебе одно интересное предложение. Мы давно собираемся попросить тебя пойти с нами в цирк». «С любовью и удовольствием», – сказал Хоттабыч. «Если хочешь, мы можем поехать туда на верблюдах». «Нет, что ты, не стоит тебе затрудняться», – возразил Волька с подозрительной поспешностью. «Давай лучше, если ты не боишься, поедем в трамвай». «А чего тут бояться?» – обиделся старик. «Трамвай, как трамвай, дело обыкновенное». «Значит, поехали», – засуетился Волька. И через полчаса Волька, Женя, Сережа и Хоттабыч были уже в парке культуры и отдыха у входа в госцирк «Шапито». Старик принципиально возражал против покупки билетов. Он попытался даже усмотреть в этом некую недооценку своего могущества. «Нет, вы не знаете еще Гасана Абдурахмана ибн Хоттаба», сказал он с легкой горечью и, попросив ребят подождать где-нибудь неподалеку, подошел к будке администратора, около которой гудела длинная очередь жаждавших получить контрамарку. Время от времени из окошечка высовывалась взъерошенная голова администратора. Он сердито кричал: «Напрасно дожидаетесь, граждане! Контрамарок нет и не будет! Цирк набит до отказа!» Но очередь не двигалась с места, и администратор в сердцах с треском захлопывал окошечко. Хоттабыч в очередь не полез, а, став в сторонке, что-то зашептал, сосредоточенно глядя в стенку, за которой притаился администратор, обессилевший от суровой борьбы с контрамарочниками. Он глядел так, не моргая глазами, до тех пор, пока из окошечка не высунулся администратор с белым листочком бумаги в руке. «Кто здесь товарищ Хоттабченко?» — выкрикнул он заговорщическим видом. «Я тот человек, которого ты ищешь», — сказал старик с достоинством и только успел взять в руки контрамарку, как окошечко с шумом захлопнулось, чуть не прищемив ему пальцы. «Безобразие!» – заволновались в очереди. «Тут люди ожидают 6 часов вечера. Сами говорят, что не будут выдавать пропусков, и сами же выдают без очереди. Позовите сюда директора, мы так дело не оставим!» Администратор не вытерпел, открыл окошко, выкрикнул из него: «Товарищ Хоттабченко командированный!» И снова захлопнул окошко, на сей раз уже окончательно. «Все мы командировочные!» – заорали неуверенными голосами из очереди и стали постепенно расходиться, так как уже прозвонил третий звонок. Хоттабыч с ребятами вошел в цирк, залитый светом множества ярких электрических ламп. В одной из лож около самой арены было как раз 4 свободных стула, но Хоттабыч категорически отказался занять эти места. «Я не могу согласиться, — сказал он важно, — чтобы хоть кто-нибудь в этом помещении сидел выше меня и моих глубокочтимых друзей. Это было бы ниже вашего и моего достоинства». Спорить со стариком было совершенно бесполезно. И ребята, скрипя сердце, уселись на самой верхотуре в последнем ряду амфитеатра. Вскоре выбежали униформисты в ярких, расшитых золотом ливреях и выстроились по обе стороны выхода на арену. Шпрехшталмейстер зычным голосом объявил начало представления, и первым номером обширной программы выехала на арену наездница, вся усеянная блестками, как елочный Дед Мороз. «Ну как, нравится?» – спросил Волька у Хоттабыча. «Не лишено интереса и для глаз приятно», – осторожно ответил старик. За наездницей последовали акробаты, за акробатами – клоуны, за клоунами – дрессированные собачки, вызвавшие сдержанное одобрение Хоттабыча, за собачками – жонглеры и прыгуны. Выступлением прыгунов закончилось первое отделение, и наши друзья пошли погулять. Когда после сигнала все снова уселись по своим местам, к Хоттабычу подошла девушка в кокетливом белом переднике с большим подносом на руках. «Эскимо не потребуется?» – спросила она у старика, и тот, в свою очередь, вопросительно посмотрел на Вольку. «Возьми, Хоттабыч, это очень вкусно. Попробуй». Хоттабыч попробовал, и ему понравилось. Он угостил ребят и взял еще одну порцию, потом еще одну и, наконец, разохотившись, купил у обомлевшей продавщицы сразу все 43 кругленьких, покрытых нежной изморозью, пакетика с мороженым. Девушка обещала потом прийти за подносом и ушла вниз, то и дело оборачиваясь на своего удивительного покупателя. «Ого!» – сказал Женька и подмигнул своим приятелям. «Старик дорвался-таки до эскимо!» В какие-нибудь 5 минут Хоттабыч уничтожил все 43 порции. Он ел эскимо, как огурцы, сразу откусывая большие куски и смачно похрустывая. Последний кусок он проглотил как раз в тот момент, когда в цирке снова зажглись все огни, и шпрехшталмейстер, выйдя на середину арены, торжественно провозгласил: «Мировой комбинированный аттракцион. Китайский артист Мэй Ланьжи». Все в цирке зааплодировали, оркестр заиграл тушь, и на арену, улыбаясь и раскланиваясь во все стороны, вышел немолодой уже китаец в расшитом драконами синем халате. Это и был Мэй Ланьжи. Пока его ассистенты раскладывали на маленьком столике все, что было необходимо для первого фокуса, он продолжал раскланиваться и улыбаться. При улыбке у него ярко поблескивал во рту золотой зуб. «Замечательно!» – прошептал завистливо Хоттабыч. «Что замечательно?» – спросил Волька, энергично хлопая в ладоши. «Замечательно, когда у человека растут золотые зубы!» «Ты думаешь?» – рассеянно спросил Волька, внимательно следя за начавшимся номером. «Я убежден в этом», – ответил Хоттабыч. «Это очень красиво и богато». Мэй Ланьжи кончил свой первый номер. «Ну как, знаменито?» – спросил Волька у Сережи таким тоном, как будто это он сам проделал фокус. «Спрашивает», – восторженно ответил Сережа, и Волька тут же громко вскрикнул от удивления. У Сережи оказался полный рот золотых зубов. «Ой, Волька, что я тебе скажу?» – прошептал в то же время Сережа. «Ты только не пугайся! У тебя все зубы стали золотые!» «Ребята, не трепитесь и не мешайте смотреть», — повернулся к ним Женя Богорат, и приятели увидели, что и у него во рту блестели 32 золотых зуба. «Это, наверное, работа Хоттабыча», — сказал с тоской Волька. И действительно, старик, прислушивавшийся к разговору приятелей, утвердительно кивнул головой и простодушно улыбнулся, открыв при этом, в свою очередь, два ряда крупных ровных золотых зубов. Даже у Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, не было во рту такой роскоши, — хвастливо сказал он. Только не благодарите меня. Я уверяю вас, вы достойны этого небольшого сюрприза с моей стороны. Да мы тебя и не благодарим, — сердито возразил ему Женя. Но Волька, испугавшись, как бы старик не разгневался, дернул Женю за руку. «Понимаешь ли, Хоттабыч, — начал он дипломатично, — это слишком будет бросаться в глаза, если сразу у всех нас четверых, сидящих рядом, все зубы окажутся золотыми. На нас будут смотреть, и мы будем очень стесняться». «И не подумаю стесняться, — сказал Хоттабыч. — Да, но вот нам все-таки будет как-то не по себе». «Ну и что же? — спросил нетерпеливо Хоттабыч. Так вот, мы все тебя просим, чтобы до тех пор, пока мы не вернемся домой, у нас были во рту обычные костяные зубы. «Восхищаюсь вашей скромностью, о юные мои друзья!» — сказал немного обиженно старик, и ребята с облегчением почувствовали, что зубы у них во рту потеряли свой металлический привкус и обрели прежний вид.